Я узнала о том, что он там живет уже после войны, когда моему сыну было лет 6, и мы гуляли с ним там. Ему приспичило встать по нужде у этой каменной стены. И сразу из-за угла вспольного на меня выскочил военный. Как я потом уже догадалась, один из охранников Берия, и стал орать, что я нарушаю правила общественного порядка. Я, обозленная тем, что он испугал сына, в свою очередь налетела на него. Мы обменялись весьма нелестными комплиментами, и он мне пригрозил, что если еще раз меня заметит тут, то отправит куда следует. Придя домой, все еще разгоряченная перепалкой, я рассказала о происшедшем отцу, на что было замечено, что для прогулок я бы могла выбрать подальше закоулок, и что мне следовало бы знать, кто там живет. А у Татыман, иное летоисчисление, она была неисправимая кошатница, и счет времени вела по кошкам. Она помнила только, что в тот год, когда там поселился Берия, заколотили все чердаки во вспольном переулке и в округе, и не разрешали жильцам сушить белье на чердаках и пользоваться чердаками. А кошка Таты не подчинялась распоряжению властей, она отыскивала лаз и забиралась на чердак, но выбраться оттуда не могла и оглашала переулок отчаянным кошачьим ором. И Тате приходилось звонить в районное отделение милиции и умолять отпереть чердак и вызволить ее кошку. И милиционер приходил и отпирал чердак, и выпускал ее кошку, и снова запирал дверь на чердак. И уж, конечно, не из любви к животным он приходил. Но жил ли Берия тогда уже во вспольном? Во всяком случае, мы с Мариной Ивановной проходили мимо без трепета и опасения, то ли потому, что он там не жил, то ли потому, что мы этого не знали. Мы шли гуляючи, не торопясь, и все же прибыли к дому Вельмонтов минут за 15 до назначенного срока. У Марины Ивановны и Тарасенкова была привычка приходить в гости, как на премьеру, загодя. Я стала уговаривать их подождать и не подниматься на второй этаж к Вельмонтам, а посидеть пока во дворике, памятуя, как в прошлый раз мы вот так же пришли чуть раньше и застали Тату в комбинации. Стол был накрыт для приема гостей, но она не успела одеться и, смущаясь, пряталась за ширмой. Вельмонты жили, как и большинство из москвичей, в коммунальной квартире в одной комнате, служившей им и спальней, и столовой, и гостиной, и кабинетом на двоих, ибо они работали дома, переводили и писали. Мур поддержал меня, и мы остались во дворе. Марина Ивановна уселась на скамейку под тополем. Там тоже рос огромный тополь, который рухнул неожиданно в ночь объявления войны. На колени к Марине Ивановне прыгнула неизвестно откуда взявшаяся очередная кошка Таты и, свернувшись клубочком, блаженно замурлыкала. А Марина Ивановна заговорила о том, что она любит кошек, и кошки любят ее, и что это единственная, уготованная ей на земле взаимность. Но, впрочем, кошки поступают, как и люди, и тоже уходят от нее. И она стала рассказывать про какую-то дикую бродячую кошку, с которой у нее был не так давно роман. Я так и не поняла, было ли это в Голицыно или еще в Болшево, или, быть может, уже на улице Герцена в Москве. Кошка-то приходила к ней регулярно на свидание. Она кормила ее и разговаривала с ней, ибо ей не с кем было больше говорить, и кошка ее понимала. Мур, который не терпел подобных разговоров матери и не скрывал этого, демонстративно отошел в сторону и, повернувшись к нам спиной, сшибал прутиком листья с кустов. А Марина Ивановна продолжала говорить, что это ведь совсем не важно, с кем роман. Роман может быть с мужчиной, с женщиной, с ребенком. У нее был роман с дочерью Али, когда та была совсем маленькой девочкой. Роман может быть с книгой. Она столько раз перечитывала «Сигрид Унсет», ей не хотелось расставаться с Кристин. В конечном итоге это все равно с кем. Ведь важно только, чтобы не было этой устрашающей пустоты. Душа не терпит пустоты, а для нее, для Марины Ивановны, пустота — это просто погибель. Было что-то безысходно трагическое и в ее позе, в том, как она сидела с кошкой на коленях под деревом, и в том, как она говорила. И, казалось, даже и не нам говорила, а сама с собой говорила. И Мур, стоявший спиной и косивший прутом крапиву. Когда ночью мы возвращались домой, проводив Марину Ивановну и Мура, Тарасенко вдруг неожиданно спросил меня —